Пуран Шримад Бхагавадгита, глава 6, которая называется Дхьяна Йога, текст 1. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шри Бхагаван Увача. Шри Бхагаван Увача. Анашрита карма бхалам. Анашрита карма бхалам. Карьям карма каротьяхам. Карьям карма каротьяхам. Сасаньясича йогича. Сасаньясича йогича. Нанирагнирна чакриахам. Нанирагнирна чакриахам. Шри Бхагаван Увача. Шри Бхагаван Увача. Анашрита карма бхалам. Анашрита карма бхалам. Карьям карма каротьяхам. Карьям карма каротьяхам. Сасаньясича йогича. Сасаньясича йогича. Нанирагнирна чакриахам. Нанирагнирна чакриахам. Вот стиха. Верховный Господь сказал: «Тот, кто не привязан к плодам своего труда, но действует верный своему долгу, воистину живет в отречении от мира. Именно он настоящий йог, а не тот, кто не зажигает огня и не выполняет своих обязанностей». Верховный Господь сказал: «Тот, кто не привязан к плодам своего труда, но действует верный своему долгу, воистину живет в отречении от мира. Именно он настоящий йог, а не тот, кто не зажигает огня и не выполняет своих обязанностей». Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупада. В этой главе Господь описывает практику восьмиступенчатой йоги, позволяющей обуздать ум и чувства. Однако обыкновенным людям, особенно в век Кали, очень трудно заниматься этим видом йоги. Рекомендуя в этой главе систему восьмиступенчатой йоги, Господь тем не менее подчеркивает, что метод карма-йоги, деятельности в сознании Кришны, гораздо лучше. Каждый в этом мире трудится, чтобы содержать свою семью или свое тело. Никто не работает бескорыстно, не стремясь прямо или косвенно удовлетворить потребности своих чувств. Но человек, достигший совершенства, действует в сознании Кришны, а не ради того, чтобы насладиться плодами своего труда. Действовать в сознании Кришны – долг каждого живого существа, так как по своей природе все мы – неотъемлемые частицы Всевышнего. Части тела работают на благо всего тела. Различные органы действуют не ради удовлетворения самих себя, а для того, чтобы удовлетворить потребности всего организма. Точно так же человек, который трудится не ради себя, а ради удовлетворения Всевышнего или всего целого – это совершенный саньяси или совершенный йог. Некоторые саньяси ошибочно считают себя свободными от всех обязанностей, связанных с жизнью в материальном мире, и прекращают совершать агнихотра-ягью, огненные жертвоприношения. Но на самом деле ими движут корыстные интересы, поскольку они стремятся к слиянию с безличным брахманом. Подобное желание лучше любого материального желания, но и оно не лишено корысти. Точно так же йог-мистик, который прекратил всякую материальную деятельность и медитирует, полузакрыв глаза, занимается этим ради собственного удовлетворения. Однако человек, действующий в сознании Кришны, трудится ради удовлетворения Всевышнего, не преследуя личных интересов. Тот, кто обладает сознанием Кришны, не стремится к удовлетворению потребностей собственных чувств. Его цель – доставить удовольствие Кришне. Поэтому его называют совершенным саньяси или совершенным йогом. Господь Чайтанья явился совершенным, явился и произвел совершенный пример отречения от мира в своих молитвах, говоря: «Надханам над джанам на сундарим, кавитам ва джаго иша камае, мама джанани джанмани шваре, бхавата бхактир ахатуки твае». «О всемогущий Господь, мне не нужно ни богатств, ни прекрасных женщин, ни последователей. Единственное, что я хочу, это по Твоей беспричинной милости жизнь за жизнью служить Тебе». Верховный Господь сказал: «Тот, кто не привязан к плодам своего труда, но действует верный своему долгу, воистину живет в отречении от мира. Именно он настоящий йог, а не тот, кто не зажигает огня и не выполняет своих обязанностей». Омагьянти мирандасьяха гьянанджана шалакая чакшурунмритам гена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале своям рупакадамахьям дадати свападантикам панчакалпатарубьяшча крипасингхубьяхе вача патитанам павайнивьо вайшнавебьо намо намаха джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри вашади гоура бхакта вринда Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свамити Намине. Намасте Сарасвати Деви Гуру Ани Прачарине Нирвишеша Шунья Вади Пасчатья Дешитарине. Итак, Дхьяна Йога глава называется, и Кришна объясняет цель Дхьяна-йоги. Очень часто Шрила Прабхупада говорит о том, что мы должны понять цель деятельности. Если эта цель достижима каким-то другим способом, мы должны прибегнуть к этому. Итак, говорится, целью любой деятельности должно быть возможность очиститься. Целью любого очищения является понимание. Целью любого понимания является знание. Целью любого знания является отречение. Целью любого отречения является привлеченность абсолютом. И любая привлеченность абсолюта должна вылиться в любовь к абсолюту и ко всему его творению, все, что исходит от абсолюта. Ибо если человек не преследует в деятельности всех этих целей, не знает, для чего он это делает, то он впустую тратит время. И поэтому в шастрах Кришна объясняет, что для разных категорий оскверненности, для разных живых существ, в соответствии с тем, как они обусловлены, существуют разные типы деятельности, разновидности знания, разновидности понимания и так далее. И поэтому шастра описывает три основных пункта деятельности: понимание, знание, отречение. И говорится: в гуне невежества, в гуне страсти и в гуне благости. И существует шудха-сатва. И Шрила Рупа Госвами говорит о том, что те люди, которые простодушны, склонны к принятию авторитетов, получившие милость, или те, кто в прошлом занят был поиском абсолютной истины, они могут прибегнуть сразу же непосредственно к деятельности, которая называется шудха-сатва. Хотя сами они не находятся на уровне шудха-сатвы, чистой благости, и даже могут пребывать в невежестве. И тогда возникает вопрос, как это? Человек в невежестве может не прибегать к деятельности, допустим, тамаса, кармы, или действия в гуне невежества. И здесь говорится простодушие. Что значит простодушие? И в шастрах описывается, что означает простодушный человек. Это человек, близкий к законам природы. Что значит человек, близкий к законам природы? Это человек, понимающий, что он не обладает знанием. Абсолютно не обладает знанием. И что природа вещей, как вот мы иногда слышим от простых людей, что природа очень мудра, природа все здорово устроила и так далее. И он близок к природе вещей. Как, допустим, мы знаем, ученые порекомендовали вырубить леса возле рек, и реки засохли. Ученые посоветовали оросить пустыни и иссушить болота, и экологическое равновесие было нарушено. Но до этого никогда бы не додумались простые люди. До этого никогда бы не додумались простые люди, потому что в деревне все знают, что этого нельзя делать, вот так нельзя делать. Но поскольку деревенские люди не обладают этой способностью объяснять все запутанной терминологией, то люди просто знают об этом, что нельзя разрушать муравейники. Если вы спросите деревенского человека, почему нельзя разрушать муравейник, он не объяснит вам очень научно это. Он не сможет написать трактата. Он скажет, потому что просто в лесу все в полной гармонии. Он просто это вам скажет, что все в природе гармонично. Что если мы здесь что-то сейчас сделаем, что-то произойдет очень плохое. Он знает это точно, но он не сможет вам объяснить это научно. Кто же такие ученые? В шастрах говорится, ученые ослы. Они ничего не знают на самом деле, потому что они не простодушны. И они не склонны к принятию авторитета. Чей же авторитет ученые не принимают? Ученые не принимают авторитет Бога. Они не принимают авторитет природы. И поэтому говорится лозунг ученых. Все, что природа нам не дала, мы возьмем сами. И поэтому мы видим, как научный мир разрабатывает разные технологии, способы, методы, как эксплуатировать материальную природу. И поэтому говорится, что это демоническая стезя или демонический путь так называемого в кавычках развития. Ничего не развивается, все будет уничтожаться. Сначала они вырубят лес, потом осушат моря, реки, возникнет экологическое, будет нарушено экологическое равновесие и возникнет экологическая катастрофа. Что значит экология? Экология – это не только природа. Мы также часть этой природы. И мы думаем, что просто осушилась река или осушилось море, но с нами ничего не произошло. Но люди знают, что существует экосистема психики, экосистема биоритмов, экосистема всевозможных процессов, метаболических процессов на уровне клеток. И все это оказывает очень сильное влияние на само живое существо, где бы оно ни находилось. Человек не отделен от птиц, муравьев, микроорганизмов, от деревьев, лес, гор, рек, морей. Он не отделен ни от одной звезды, от солнца, от луны, хотя кажется, что он такой одинокий, как, знаете, часто можно услышать где-нибудь по телевидению, по радио или в книге прочитать. Мы одиноки во Вселенной. Такой эгоцентризм. В шастрах говорится, что это эгоцентрическое восприятие окружающей среды говорит о том, что мы в невежестве находимся. Мы думаем, что мы отделены, никому до нас нет дела и нам ни до кого нет дела. Что там где-то происходит, какая разница, что там где-то. Но на самом деле полностью все взаимосвязано, и Шримад Бхагаватам говорится, что один поступок вне природы вещей нарушает экологическое равновесие всей Вселенной. И поэтому в шастрах говорится, что люди, очень высокообразованные люди, они понимают, что мы не должны совершать определенных действий, чтобы не нарушить экологическое равновесие, которое может повлиять на всех остальных, а значит и повлиять на нас. И поэтому в шастрах говорится, что невозможно сделать одну планету счастливой, или одну страну, или стать просто одним счастливым человеком. Этого невозможно, стать просто богатым, обворовав кого-то другого. И поэтому в народе говорят, невозможно построить счастье на несчастье других. Невозможно быть богатыми за счет голода других. И люди, не улавливая этой связи, всегда совершают какие-то действия, не понимая этого, что они становятся причиной этого нарушения, экологического нарушения. И в шастрах говорится, что в первую очередь нарушена экология знания. Что же за экология? Сейчас мы видим экология катастрофы, науки. Наука в тупик зашла. Теперь мы покупаем воду даже в киоске. Если бы 15-20 лет вам сказали, что просто воду вам придется покупать в киоске, вы бы рассмеялись. Воду. Воды, нам казалось, воды залейся, запейся. Прошло 15 лет, и теперь ученые разрабатывают аппараты, которые недоступны для простых людей, для простодушных людей. Раньше из рек можно было пить, теперь невозможно пить ни из-под крана, ни из реки, ниоткуда. Теперь новый виток науки опять присвоил себе воду. Теперь вы будете пить воду, которая по науке фильтрована, дистиллирована и так далее. Теперь соль будет такой же, перец, спички, воздух. Все думают, что нет, воздух нормальный. Недавно я был в Братске. Братск считается одним из самых газированных зон в мире. Какой-то Братск, оказывается, Братск очень известен в мире, особенно среди экологов. Он оказался одним из самых грязных по воздуху городов в мире. Можете себе представить? Такой вот знаменитый город своей грязью. Как Одесса была очень знаменита своим преступным миром. И мы так можем быть очень знамениты чем-то, своей тупостью. И Прабхупада говорит, один осел дает Нобелевскую премию другому ослу. То есть делает его знаменитым ослом. Не просто, что это какой-то осел такой скромный, который там что-то очень смиренно, глупости какие-то делает, и никто не знает. Нет, они еще его показывают по телевидению, в учебнике фотографии этого осла, его биография ослинская и так далее. И так говорится, кто же такой простодушный человек, который не думает, что он умнее этой природы? Далее говорится, склонные к принятию авторитетов. Кто же такие авторитеты? Это те, кто заранее видят события. Сегодня утром я внизу там объяснял, кто же авторитет. Авторитет тот, кто вам может предсказать, что с вами произойдет в будущем. И что вам нужно сделать, чтобы будущее ваше стало лучше. И поэтому говорится, мы обращаемся к авторитету священных писаний. В чем же цена или ценность священных писаний? Почему учебники, допустим, меня часто спрашивают, а почему вот вы не стали ученым, почему вы не стали там тем и тем? Я не вижу, я не склонен принимать авторитет этих личностей. Докторов наук, профессоров, академиков, потому что вся их наука не может дать ни одного вопроса. И более того, еще что страшно, вся их наука только ошибается. Все их созидание всегда оборачивается большой проблемой. Все их обещания, что будет лучше, превращаются, только становятся еще хуже. И мы все видим, что ученые терпят фиаско, крах. И это, агония ученого мира. Они что-то хотят сохранить как-то свой авторитет, но мы видим, что их авторитет рушится, как карточные домики, разрушаются их гипотезы, их представления. Вся история будет перечеркнута полностью. Все их палеолиты, неолит, палеолит, все это будет уничтожено. Почему? Они не знают пластов земли. Они думают, что это сформировано миллионы лет назад. Прупада говорил, что все будет перечеркнуто. Люди увидят полный крах науки. И тогда появятся другие ослы, которые разобьют этих ослов и скажут, нет, мы теперь знаем, как все. Они разобьют этих, и появятся другие ослы, которые будут говорить о другом абсолютно. Как мы видим, был Ленин, потом его разгромили, и пришли другие личности. Вот советский строй неправильный, демократически правильный. Оказывается, буржуазия права, демократия. Но зачем тогда было после революции уничтожать буржуазию? И там были ученые, сейчас новые ученые. Да, вот все были коммунисты неправы. Теперь демократия. Но что сделала демократия? Демократия уничтожила монархию. Что сделала монархия? Монархия уничтожила святыни. То есть отказалась от следования Богу, священным писаниям. И все по кругу. И это говорится как циклы. Деградация происходит. Итак, склонные к принятию авторитетов – это люди, которые могут обратиться к тому, что работает. Как мы с вами все время думаем, кто же авторитет, кто авторитетней. И мы выбираем мягкоголосых, улыбающихся, которые своим языком нас не затрагивают, не говорят о наших недостатках. Потому что мы глупцы, мы не относимся к этой категории людей, которых описывает Рупа Госвами. Он говорит, даже греховный человек может быть очень разумным. В чем же проявляется его разум? Он склонен к принятию авторитетов. И склонен, это не значит, что он всех слушается. Нет. Склонен к принятию авторитетов, это означает, есть авторитеты, а он склонен их принимать. Удивительно, Рупа Госвами объясняет. Мы-то думаем, что склонный к авторитету такой дурачок, ему что не говорят, он все принимает. Нет. Там говорится, человек, склонный к принятию авторитетов, это человек, склонный видеть авторитета, понимать, кто авторитет, и склонный ему что? Подчиняться, да, принимать его, авторитет. Таким образом, мы не знаем, мы не относимся к этой категории. Мы также не знаем, кто авторитет. И мы здесь бегаем, тот авторитет, это не авторитет. Я понял, что это не авторитет. А как ты понял? Он не удовлетворил мои чувства. Он не понимает меня. Он не понимает меня. Он не удовлетворил мои чувства. Значит, он кто? Не авторитет. Это означает, что вы просто глупец. И Кришна говорит, я никогда не являюсь перед глупцами и негодяями. Кто ж такой негодяй? Негодяй, который принимает авторитета лишь как? Внешний. То есть показывает, что он узнает от кого-то, что это авторитет, все, он слышит, но он не следует наставлениям авторитета. Он просто, как Прупада говорит, моду делает. Вот. Раз все инициированные, то и я буду инициированный. Потому что Валька инициирована, то и Дуська должна быть инициирована. А если Дуська, то Колька любит Дуську, значит и Колька будет инициированным. Это дань моде. Прупада говорит, это тоже не простодушие и не склонность к принятию авторитета. Это очередная глупость. Кто же такой авторитет? И каковы признаки авторитета? И в шастрах Кришна объясняет, что авторитетным является то, при помощи чего мы можем худшее изменить на лучшее. Удивительно. Худшее изменить на лучшее. Что же худшее в материальном мире? Тройственные страдания. Хуже ничего нету в материальном мире. И если мы говорим о каком-то плохом, что-то есть в жизни плохое, это тройственные страдания. Что же это? Адхипхуты, адхипхаутика называется. Результаты нашей прошлой греховной деятельности в гуне невежества выразились в то, что нас все беспокоят. Воры какие-то, разбойники какие-то, люди, какая-то оппозиция, какие-то муравьи, мухи нам кусают, нас кусают, тараканы бегают, крысы. В общем, все, что нас беспокоит извне. Любые живые существа, которые нас беспокоят извне, милиция какая-то, какие-то, кто, это называется адхипхута. И все страдают от этого. Поэтому железные двери, замки. Почему? Мы пытаемся защититься от адхипхуты. Мы брызгаемся тилакистан, привидения разные, куча всего, куча проблем. Какие-то недруги, какие-то недоброжелатели, клеветники, сплетники, и все о нас, это называется адхипхута. Это причиняет очень сильное беспокойство нам, очень сильное беспокойство. Дети нам причиняют, собственные дети, беспокойство. Жены, мужья, любовь нас беспокоит, мы страдаем, это все адхипхута. Кто-то нас бесчестит, кто-то не принимает нас как разумных. Это все адхипхута. Потому что кто-то это делает. Мы-то принимаем себя. Мы-то очень хорошие, но кто-то в это не верит. И если мы страдаем из-за того, что кто-то не принимает, что мы очень хорошие, это называется как? Адхипхута. Если кто-то не отвечает взаимностью на нашу любовь, на наши старания, это тоже называется, и нас это беспокоит, это тоже адхипхута. Вы посмотрите. Если вы просмотрите только на один этот момент от адхипхута, вы увидите, что наша жизнь переполнена таким видом страдания. Безответная любовь, то, сё, деньги наши кто-то ворует, зарплату неправильно выдают, то, сё, пятое, десятое. Куда-то не туда положили, не то сказали нам от адхипхута. Кто-то не посыпал песок, мы поехали и врезались. Кто-то виноват. Вот этот кто-то, это называется от адхипхута. Шофер не мог, падла, подождать. Я бежал, бежал. Он смотрел в зеркало и уехал, сволочь. Что это за вид страдания? Адхипхута. Мне на счетчик накрутили адхипхута. Наши депутаты опять новый закон лишили всех нафиг льгот. Сволочи. Адхипхута. Куда смотрит этот президент? Адхипхута. Куда смотрит милиция? Адхипхута. Вы посмотрите, сколько страданий. Со всех сторон. Меня бросила мама, меня не слушается сын, меня не слушается дочь. Поставил помойное ведро, кто-то украл. Смотрите, сколько много адхипхуты. Начальник меня выживает, другого хочет взять. Адхипхута. Я служу этому человеку, а он даже не замечает, сволочь. Адхипхута. Как вы думаете, кто виноват? А? Смотрите, сколько я вам перечислил сволочей, которые причиняют нам беспокойство. Этот человек сказал, он меня обидел, он говорит неправду обо мне, он так сказал, он так себя повел. Кто? Кто виноват? Вы реально это понимаете, осознаете или просто повторяете? Так а почему же тогда мы критикуем тех, кто причинил нам беспокойство? Объясните мне, дайте мне точный ответ. Почему мы критикуем тех, кто причиняет нам беспокойство, если мы знаем, что причина – наша собственная деятельность? Если бы мы так не сделали, ничего бы этого не произошло. Никогда. Итак, это один вид страданий. Следующий вид страданий называется адхьятма. Что же такое адхьятма? Две вещи. Болезни тела и психики. Гневливый, несдержанный. Это что? Психика. Сразу в бутылку лезет. Это что? Психика. Неудовлетворенный. Психика. И так далее. Психически. Все виды неудовлетворения. Все, чем мы психологически не удовлетворены, называется отклонение нашей психики. Удивительно. Столько у нас страхов разных, то, сё, пятое, десятое, сомнений, каких-то домыслов. Все это шизофрения. И мы так больны психически. Ужас. С людьми разговариваешь, ему надо в сумасшедшем доме быть, а он здесь трется. Я не шучу. Вы зря смеетесь. Я не шучу. Я вполне 100% вам говорю, что это так. И особенно религиозные общины, религиозные организации, они переполнены людьми с психическими отклонениями. Переполнены. Потому что все эти ощущения связаны с духами, с привидениями и так далее, и так далее. Это только в религиях можно понять. На заводе, если вы начнете так себя вести, вас уволят. Если вы начнете в семье так вести, вас покинет любимая женщина, дети перестанут к вам нормально относиться, потому что вы психически... Говорится, психически больные люди могут закончить просто в одиночестве. И не потому, что они от всех отказались, потому что с ними никто не может общаться. И мы даже не замечаем, что это наша проблема, а не проблема этих людей. Это называется адхьятма. Я уже не говорю зрение, слух у нас, почка, печень, там что-то, всякие микросистулы, там что-то, куча у нас всего там. Давление артериальное. Снизу, сверху давление, со всех сторон давление. Кожа у нас, прыщи, то есть все, зубы болят. Ухо одно слышит, другое вообще ничего не слышит. Один глаз читает, другой разговаривает. И что-то мы такое, мы какие-то мутанты такие, странные. Но выглядим, в общем-то, нормально. И у всех у нас болезни, у всех. И мы страдаем точно так же. И есть адхидайва, страдания, причиняемые нам климатом, всякие разные озоновые дыры, какие-то дожди кислотные, там что-то еще, ой, куча всего. Адхидайва. Солнечная активность, высокосные, невысокосные года, то все, там, черный четверг, страстная суббота или там пятница, что-то там такое. Все, короче, нам дни недели нам вообще жить не дают. Понедельник, день тяжелый. И так далее. У нас столько проблем, мы даже вообще не задумываемся об этом. И почему все это происходит? Потому что мы неправильно действуем. На уровне ума, чувств, тела, разума неправильно сознаем. И вдруг мы узнаем, что это можно изменить, не меняя ничего, никого, кроме как изменить себя. И тут же все изменится. И в соответствии с тем, насколько мы сами меняемся, начинает меняться адхи-бхаутика, адхи-атмика и адхи-дайвика. Как странно. Мы же думаем, что всех виноваты. А оказывается, виноваты во всем мы. И вдруг люди, склонные к принятию авторитетов, это люди, которые видят, кто же авторитет. Авторитет – это тот, кто помогает нам измениться, а не изменить кого-то или что-то. И люди приходят и говорят, как мне вот свою жену воспитать? Как вот мне своего ребенка воспитать? Как мне сделать так, чтобы начальники меня принимали? И вы часами сидите на этих даршинах дурацких и всякую чушь выслушиваете. И стоит вам чуть-чуть просто попробовать сказать человеку, что вся проблема в тебе, как тут же ваш авторитет отвергнут. Говорит, верующий такое говорить не должен. Итак, это глупцы. Это глупцы. Что же ожидает глупцов? Страдания и разочарования. Таким образом, отвергая авторитет, человек обрекает себя на авторитет собственного представления. Его и так собственные представления довели до маразма, до болезней, до психических отклонений, до кучи врагов, до того, что на него все влияет уже. И суббота, и пятница, и солнце, и луна, и все звезды вместе взятые. Все на него влияет, он постоянно страдает, и он думает, что если он будет так же продолжать действовать, какой вот он умный, то хотя бы останется так же. А как вы думаете, останется так же или ухудшится? Потому что, оставаясь таким же, мы только побуждаем материальную природу еще больше обрушиваться на нас с реакциями. И кто же такие авторитеты? Это люди, которые указывают нам, как нам нужно измениться. И вся ведическая литература, если вы потратили 4 года или 5 лет что-то слушая и не поняли, что все обращено лично к вам, ни к дочерям, ни к матерям, ни к отцам, ни к государству, а лично, непосредственно к вам, как вдохновить вас меняться, значит, вы ничего не поняли за все 4 года, за 5 лет, за 6, за 7, за 15, 20 лет проведенных где-то. Никто ничего не понял. Почему? Потому что это глупцы. Непростодушные и не склонные к принятию авторитетов, не получившие милость и тем более никогда в прошлом не соприкасавшиеся с процессом, то есть преданного служения. Это люди, которых называют мудхи, ослы. Итак, мы с вами говорили об этом, что есть другие способы, как достичь того же результата более эффективным путем. И поэтому Кришна говорит Арджуне, что по сути дела цель восьмиступенчатой йоги вот такова. Но он не предложил Арджуне. Арджуна был кшатрием из Сурья-Вамши. Кто же такие кшатрии из Сурья-Вамши? Это люди из солнечной династии. То есть они все потомки Бога Солнца. Среди нас, вот с вами, нет ни одного потомка Бога Солнца. Мы потомки Дога. Собачье сердце. Всякие шариковые, мариковые. Мы с вами голытьба. Голытьба. Мы голытьба. Есть такое понятие, как пролетариат, люмпинг и так далее. Как бы вы ни назвали это. Но в шастрах такие люди, как мы с вами, называются шудра. Шудра означает скрытые от солнца. То есть свет, не достигает нас свет. Шудра. И поэтому нам сложно, очень сложно жить. И в шастрах говорится, что Вьясадева записал всю ведическую литературу для шудр. Но это не означает, что вот он записал, мы схватили, прочитали и все поняли. Нет. Нет. Вьясадева это записал для того, чтобы восполнить недостаток людей. В чем же был недостаток? Чтобы люди искали подтверждение не только в гуру и в садху, а в самом главном источнике, в шастрах. Раньше люди знали шастры наизусть, но не всегда понимали. У них была очень хорошая память. Они знали все шастры полностью. Любую шлоку вам человек. Просто ему с детства говорили, была память у браманов. Ему говорили, все пересказывали устно, по парампаре. Увача, почему говорится? Бхагаван увача, или Шука увача, или Сута учугу. Просто вы получали, садились, вам высказывали все эти истории, рассказывали все, куда, какие гуны, куда. И человек навсегда запоминал это, на всю жизнь. Слово в слово. Но это не означало, что человек получил что? Понимание. И сначала выслушав все это, один раз и навсегда запомнив, он начинал задавать вопросы. Какие вопросы? Что это означает? И вот тут становился вопрос ответов. И отвечать на вопросы мог только кто? Гуру. И поэтому говорится, вопрошая его смиренно и служи ему. И тут вставал вопрос гуру, появления гуру. Потому что человек мог запомнить все, но не понимать смысл. И мы видим, как в Бхагавад-гите Арджуна цитирует слова мудрецов и слова вед. А Кришна его упрекает в том, что он ни черта что не понимает. И Кришна говорит, тебе нужен гуру, потому что ты цитируешь веды и ссылаешься на садху, но у тебя нет гуру. И поэтому говорится, что парампара Арджуны была прервана, потому что у него не было авторитета гуру, а были лишь афоризмы, высказанные садху, и афоризмы шастр, всякие истории из шастр. Но он не имел понимания. Не имел понимания. Нужна была личность, самореализованная личность, которая... Таким образом, когда у нас нет гуру, это означает, что мы никакого отношения к парампаре не имеем. Хотя можем цитировать писания все наизусть, как это делают в Индии. И индусы, как только вы столкнетесь с индусом, он вам процитирует всю читание Чаритамриту, весь Бхагаватам, там Бхагавадгиту, какие угодно, Пураны, Сканда Пураны, Гаруда Пураны, он все вам процитирует. Он вам расскажет, что говорили святые, что делали. Вы спросите, а гуру у вас есть? Он скажет, зачем? Он сам себе гуру. И появляется очень много людей, которые дают свои толкования. Свои толкования. И неквалифицированный человек, приехав в Индию куда-нибудь, он думает, о, они цитируют Бхагавадгиту, о, уже этот ребенок в 5 лет уже все знает. Он цитирует Бхагавадгиту, рассказывает о Кришне, об Арджуне. О, чистый преданный, мы можем закатить глаза и за стопы его хватать. Но мы даже не понимаем, что вся проблема в том, что у него нету гуру. И не просто нету гуру. У него-то, может быть, и есть гуру. Сатья Сай Баба или кто-нибудь, какой-нибудь Сингх там, или Бабаджи. Но эти гуру не принадлежат к цепи ученической преемственности. То есть гуру должен дать только то понимание, которое хотел Кришна от Арджуны. А это понимание только в сампрадаях. Таким образом, сампрадая, цель сампрадая не просто передать форму писаний или форму этих шлок, а цель духовного учителя дать что? Понимание. Дать понимание. Когда человек с пониманием начнет действовать, он получит что? Знания, качество, изменится его качество. Таким образом, дефицит гуру не в том, что он шлоки не цитирует или цитирует здорово. Гуру должен обладать истинным пониманием. А Кришна говорит, только тому, кто преданно служит мне, только тому я даю понимание. А преданно служат Верховной Личности Бога только вайшнавы. И Прабхупада говорит, ни один гуру не может быть не вайшнавом. Потому что, чтобы быть гуру, человек должен быть вайшнавом. Что значит? Он должен чисто служить Верховной Личности Бога. И в соответствии с чистотой служения, человек получает чистое понимание из парампары. Поэтому Кришна говорит, вопрошай его смиренно и служи ему. Так ты можешь получить от него понимание, истину. Ибо они видят истину и могут дать тебе ее. Итак, простодушные, склонные к принятию авторитета, получившие милость. Кто же такие получившие милость? Кто же такие авторитеты? Почему Кришна был авторитетом? Кришна не просто цитировал Писание и ссылался на кого-то. Кришна давал понимание Арджуне. Правильное понимание, лишенное гун материальным. И он говорил ему, если ты сейчас станешь делать, как ты считаешь, впереди тебя ждут одни страдания и разочарования. Но если ты сделаешь так, как я тебе сказал, впереди тебя ждет только одно благо. И это называется тапасия. Отказаться от своих представлений и принять представление авторитета. В чем авторитетство? В том, что Арджуна, общаясь с Кришной, много раз отказывался делать так, как он ему говорит, потому что они были друзья. Кришна играл роль друга. И он спокойно с Арджуной на равных беседовал. И Арджуна часто говорит, что же делать? Кришна говорит, ты знаешь, Арджуна, я бы на твоем месте вот сделал так. Ну ты что, да ты что, дурак что ли? Да ну! Он говорит, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Может, они друзья? Ай, да ладно, пошутил. Но потом и видишь. Проходило какое-то время, и Кришна рассказывал, если ты сделаешь так, как ты сейчас говоришь, вот это произойдет. А если последуешь моему совету, произойдет вот так-то, так-то. Арджуна делал, как вот он считал нужным, отвергал. И происходило так. Но он вспоминал, Кришна ему говорил. И все произошло так, как говорил Кришна. А Арджуна в следующий раз опять попадал в какую-то ситуацию. Мы постоянно попадаем в эти ситуации, 24 часа в сутки. Он опять говорил, что там, Арджуна, ты там? Ой, Кришна, ну, а ты вот как думаешь? Что ж? Он говорит, каково твое мнение, Кришна? И Кришна говорил, ты знаешь, Арджуна, я думаю, надо это оставить. Потому что если ты не оставишь, будет вот так-то, так-то, так-то. А если оставить? Он говорит, да как же оставишь? Ты это же это. Он говорит, не-не-не-не, все. Ванчакалпа. И Арджуна опять делал. И опять так же, как Кришна говорил, так и произошло. И так он получил очень большой плохой опыт, что Кришна колдун. Что Кришна не сказал бы Кришна, может, было бы лучше. И так он прошел эти стадии. Потом он стал так делать. Он сказал: ну, друган, братан, друган, ты, конечно, не авторитет там. Я вот так тут решил сделать, вот так вот, вот так вот. Ты же верующий, ну скажи, что верующий, что ты еще там думаешь, там, своей башкой дурной. И верующий Кришна говорил: ну, если опять ты сделаешь своей гениальной головой это, то будет вот так-то. А если ты сделаешь так, как я тебе советую, будет вот так-то. И поскольку они были друзья, он говорит: да пошел ты! Серьезно, он так говорил. В Махабхарате вы можете прочитать, там описывается, что за что Арджуна просил потом прощения у Кришны, когда гуру его выбирал? За то, что он был с ним непочтительным, фамильярен. И в Махабхарате описывается, он его отправлял, посылал, выставлял его идиотом всегда Кришну, ржал, высмеивал, всяко разно. И в Махабхарате вы можете увидеть, Арджуна был не просто другом, он был таким поросенком. Он всегда пытался выставить Кришну глупцом, особенно публично. Он всегда его критиковал, потому что не мог поверить, что Кришна может так дальше все видеть и все время так, как он говорит. Происходит. И он еще раз высмеял Кришну. Ну ты даешь. Ага, да, да. Но сделал так, как он сказал. И потом увидел результат. И начал, это я вам рассказываю, как было в Махабхарате. И Кришне объяснял, что он до этого додумался сам. И Кришна, поскольку он кет, он говорит: да базару нет, я всегда знал, что ты такой продвинутый. И Кришна начал его прославлять. Он даже всем рассказывал. Вы знаете, тут Арджуна попал в одну историю, и раз, и выбрался сам. И Арджуна, он такой. Так что со мной, он говорил Кришне, не пропадешь. Это говорил он Кришне. А Кришна очень смиренный, он не привязан к плодам своей работы. Он думает: я так счастлив, что он соображать мозгой стал. А славу эту или что, пусть себе оставит, потому что он мой друг, а я, поскольку его друг, лучше пусть вся слава моему другу. Потому что моя задача его вытянуть, а не прославиться тем, что вот он сделал так, как я ему сказал, теперь вся слава кому? Мне? Нет. Пусть Арджуну теперь прославляет за то, что Арджуна такой умный, надо же. И Кришна прямо говорит: надо же, Арджуна, додумался. Как ты додумался до этого? Он говорит: да, это писание, у меня вообще, у меня карма такая с детства, да. Я просто вижу сразу суть вещей. Поэтому в следующий раз опять Арджуна попадает в какую-то ситуацию. И он уже сам-то репой вообще не соображает. Он сразу прибегает к Кришне. И говорит: там это. А Кришна, он такой же, он же. И он говорит: я не знаю даже. И уже у него гнев, у Арджуны. Он-то понимает, что Кришна-то знает, но. А и нельзя сказать, что ты: о, великий, давай скажи, ты же кто там, друган, буду я перед тобой еще шапку ломать. И он там: ну, я думаю так. Он говорит: ну давай, думай, что, делай. А ты что думаешь, он? Я вообще. У меня по этому поводу вообще ни одной мысли нету. Говорит Кришна. И Арджуна нервничает. И потом говорит: ну ладно, ну что ты, ну скажи, ну как. Он говорит: а зачем? Я же все время ошибаюсь, я же такой тупой. Ну, да ладно ты, что ты, тебе жалко, наверное, да. О, ты возгордился. Да, я гордый, да, не скажу. И между ними опять такие отношения начинаются. Все оскорбления одни. У Арджуна одни, но поскольку они друзья все-таки, он говорит: ну ладно. Ну, ты знаешь, я-то толком не знаю. Я думаю, твой план круче. Ну, я думаю, вот так надо сделать. Он говорит: о, да, да, а у меня круче был план, ага. Пошел опять, сделал, как Кришна. И опять хороший результат. И он опять. Так он принял авторитет Кришны на Курукшетре. Потому что, когда Кришна ему стал опять объяснять, что надо делать здесь, на Курукшетре, надо сражаться или не надо, надо переступать, не надо. Арджуна думал: он дает. И когда Арджуна понял, что Кришна видит вперед все абсолютно и знает точно, что надо сделать сейчас и через что нужно переступить, через свои чувства, через все эти, Арджуна принял авторитет Кришны. Да кто же такой авторитет и как его принимают? Сначала с ним дружат, высмеивают его, хохикают над ним, оскорбляют его и так далее. Обижаются, дуются, что только не делают. Но потом приходит к выводу, что он колдун, что у него поганый язык, что он сглазил и так далее. Если бы он не сказал, было бы все по-другому. Но со временем люди приходят к выводу. И люди говорят, по прошествии иногда многих лет, а иногда и быстрее, те, кто простодушны, они говорят, прости, Арджуна говорит, прости мне все мои оскорбления. Как отец прощает сына, как жена прощает фамильярность мужа, как друг друга. Прости. Я откуда знал-то, что ты авторитет? Нужно было же время. И поэтому Кришна говорит Арджуне, да, нужно время, но время мало. Пробуй. И поэтому Кришна сказал Арджуне, попытайся. Попытайся узнать. Не бросай эту попытку. Попытайся узнать, кто авторитет. Сладкий, мягкий или тот, кто видит наперед. Зачем нам сладость, которая ошибочна? Лучше пусть грубость, которая реальность. Чем слабость, но которая просто что? Не работает. Итак, Кришна говорит Арджуне в Дхьяна-йоге, что ты должен идти другим путем. Ты должен карма-йогу принять. И Прабхупада говорит, Кришна объясняет Дхьяна-йогу, восьмиступенчатый путь, чтобы заставить Арджуну сражаться на Курукшетре. Зачем тогда он рассказывает ему Дхьяна-йогу? А вот зачем. Потому что Арджуна, чтобы не сражаться на Курукшетре, готов заняться Дхьяна-йогой. Он выкручивается. А лучше медитировать, а лучше мне чистить картошку, а я такой бесполезный, что же мне тут делать, я уж не знаю, в чем, так сказать, мой долг, в башке моей перепуталось все, потому что у тебя шиза, говорит ему Кришна. Ты шизофреник, Арджуна. Представляешь, какая аскеза иметь друга-психа? И я все равно, Арджуна, поскольку ты мой дорогой друг, а когда друг шизофреник, как его бросишь? Он же пропадет. Ты же мне дорог. И я продолжаю тебя наставлять. И Кришна говорит, я буду говорить на твое благо. Я психиатр, Арджуна. Это кто к нам ползет? Черепашка или змейка? Кто это у нас такой ползучий лишай? Я сегодня рассказывал этот анекдот, как психиатр сидит на приеме, дверь открывается, и он говорит, следующий, дверь открывается, и такой человек вползает. И психиатр, а психиатры такие же, они же знают, что кто к ним приходит. И он говорит, ой, а это кто у нас тут такой? Наверное, черепашка или змейка, или ползучий лишай. А он говорит, что вы, доктор, я просто высоты боюсь. Точно так же и Кришне пришлось общаться. Поэтому Кришна всегда улыбается. Потому что если бы вы были психиатром или рядом находились, вы нормальный человек и видели, как авторитет общается вот с этими, которые вползают, как черепашки, как змейки. И у них там все. И поэтому он ну да, он так внимательно слушает, они там пургу несут, а он доктор, потому что доктор не должен беспокоить, он же не скажет, ты сумасшедший идиот, тебя надо заколоть, тебя надо зафиксировать. Нет, с психически больными так не разговаривать. Жаль, нет, вот у нас здесь есть, как... Как ее зовут? Любовь Тимофеевна. Любовь Тимофеевна. Вот она бы сейчас здесь была, бы больше всех хохотала бы. И она со всеми так разговаривает. И со мной тоже она такая. Ой, вы мой дорогой. И я такой. Потому что она профессиональный психиатр. Она говорит, это кто у нас такой великий садху? Ой, наверное, махатма! Ой, отреченный! Ой, наверное, уверовавший в Бога пришел. И точно так же между авторитетом и очень часто. И поэтому Кришна, он также Арджуна там, и Кришна все время улыбается. Тогда мы можем понять, почему Кришна улыбается. Я не шучу, так оно и происходит. Поэтому это вызывает улыбку. Такие, у тебя там, ой, это страдания, то женщины пропадут, там дети падут, все такое, И Кришна улыбается. Думает, о, елки, ну дает Арджуна вообще. И он говорит, как эта скверна в твое сердце пробралась? Он говорит, какая? Ну вот это вот. И эта скверна в сердце называется анартхи. Скверна в сердце анартхи. Прямо находясь рядом с Кришной, дружив с Кришной, у Арджуны все равно эта кака осталась в сердце. И после этого Кришна говорит, ух, как сильна моя божественная энергия. Она даже вот, он рядом со мной и все равно такой же тупой. Вот почему мы прямо тут, в процессе, у нас джапа, то, все. И мы все равно о чем говорим? О том же, что и Арджуна. Дети там у нас, там эти то, все, внуки, какие-то родственники. Мы практически пересказываем все то, о чем беспокоится Арджуна. Как я буду жить, если все погибнут, если то, тут это, те падут, эти туда-сюда, я слышал то, я слышал все. Мы точно так же себя ведем. И когда нам говорят, надо ходить на санкиртан, мы сразу чувствуем себя бесполезными. Как только говорят нам мыть полы, мы говорим, что мы для этого родились? Как же бесполезным? Почему человек чувствует себя бесполезным? Как вы думаете? Конечно, он просто не делает то, что вы хотите от него. И поэтому он это прекрасно осознает и чувствует себя каким? Бесполезным. Он просто не делает то, что вы его, то, что вы хотите. Он не может или не хочет? Не хочет. Почему? Потому что Арджуна не хотел сражаться на Курукшетре только по одной причине. По какой? Из-за привязанности к чувственным наслаждениям. Из-за привязанности к своим идеям, которые все идеи, как вот что благо будет для меня, для моего тела. И раз вы не принимаете то, что будет для меня выгодно, я чувствую себя бесполезным. Займите меня. Тхьяна-йогой. Давайте чакры раскручивать, давайте в спектаклях будем играть, давайте что угодно делать. Давайте рамками будем мерить геопатогенные зоны, что угодно давайте делать. Только, пожалуйста, мы не хотим сражаться. Мы не хотим меняться. Мы не хотим меняться. Что же Кришна предлагает Бхагавад-гите Арджуне? Что нужно Арджуне для того, чтобы предаться Кришне? Может, что-то надо оставить, может, что-то надо приобрести? Говорится, беседа Кришны с Арджуной 20 минут протекала. Что нужно было приобрести или что нужно было оставить? Может быть, он сказал, нет, мне другие кони нужны, другая колесница, мне надо пожениться, мне надо мультик какой-то придумать, мне надо то сделать, все. Он что угодно говорил. А что надо было? А? Что просил Кришна Арджуну сделать? Измениться. Прямо здесь, сейчас, за 20 минут. За 20 минут. Кришна попросил Арджуну изменить все свои мотивы, умонастроения, вырвать все свои привязанности. Кришна говорит, вырви из сердца эту недостойную жалость. Как эта скверна смогла пробраться в твое сердце? Жалость к кому? К себе. Он себе сострадал, поэтому он видел всех негодяев, всех там этих. Он просто откручивался, выкручивался. Он сострадал себе. И он даже не сострадал. Потому что он просто себя что? Жалел. И поэтому он расплакался. Как вы думаете, почему люди плачут? Вот тот, кто умер, плачет? А почему те, кто вокруг него плачут? Как мы без тебя остались? Как я без тебя? Ты-то сдох, сволочь. А я-то как теперь? Вот слезы. Вы представляете? Что содержание этих слез такое гадкое. Вот почему говорится, что в древних культурах считалось это оскорблением. Плакать над умершим считалось оскорблением, потому что Человек, значит, беспокоился о ком? О себе. О себе беспокоился. Эгоистично. Итак, Арджуна все время беспокоится о себе. Как я буду жить? Как я то? Как я сё? И он готов даже тхьяна-йогой заняться. И он обвиняет Кришну, что Кришна жестоко относится к нему. И Шрила Прабхупада говорит, что когда в одном стихе Кришна называет Арджуну Арджуна называет Кришну двумя разными именами, он говорит: «Кришна, ты привел меня сюда, на Курукшетру, и, о Говинда, я не буду сражаться». В одном стихе он назвал Кришну двумя разными именами. И Прабхупада говорит, что когда он называет его Кришной, он говорит: «Ты зачем меня привлек? Я-то, дурак, поверил, что ты что-то такое классное, к чему-то меня хорошему привлекаешь. А ты, Говинда, а Говинда — это тот, кто наслаждает чувства браманов и коров. А Арджуна кто был? Вы как глубоко заблуждаетесь, ёлки, к шатриям. Он был браманом. Арджуна был браманом, потому что все вайши, кшатрии и браманы считались браманами. То есть по карме браман – это браман, а по посвящению браман был Арджуна. Вы что, так еще до сих пор? Ё-моё. О, горе мне. Сколько лет вы все это так думали? А? Скажите мне, сколько лет вы это думали? Это вот, оказывается, в чем проблема-то. Вы даже не знаете, что такое брамана. Ой-ё. Вот есть брамана по рождению, а есть брамана по посвящению. Так Арджуна был браманом, он был посвящен, у него шнур. Вы что, не знаете, да, что все кшатри шнур носили? Вайши носили шнур. И браманы носили шнур. Они были посвященными. То есть браман – это тот, кто осознает, что он кто? Душа, а не тело. И поэтому целью его жизни является что? Конечно, освобождение. Целью своей жизни эти люди. Как узнать, что это браман? Он не думает, как здесь остаться. Он думает, как отсюда уйти. А для того, чтобы отсюда уйти, он идет путем отречения. Для этого он следует дхарме. Поэтому это браман. Итак, Кришна говорит Арджуне об этом. И Арджуна называет его Говиндой. Он говорит: я-то привлекся тобой и думал, что будет мне хорошо. А пришел на Курукшетру, думал-то будет хорошо. А вон о чем произошло. Боль иссушила мои чувства. Я уже не вижу, в чем мой долг. Видите, он тоже чувствует себя бесполезным. И говорится, Арджуна отбросил лук и стрелы, сел в колеснице, заплакал и сказал: я не буду сражаться. Я чувствую себя бесполезным. И почему же? Из-за привязанности. Из-за привязанности в сердце. И когда мы пишем «желающий быть вам полезным», это означает, мы пытаемся измениться, отказаться от разных анарт в сердце. Это означает, мы продолжаем менять себя, мы продолжаем этот путь изменения, потому что если мы не прекратим меняться, мы всегда будем какими? Бесполезными. Для дхарма-кшетры, поля религиозной деятельности, мы будем бесполезными для Кришны, если мы не изменимся. И ничего не нужно. Ничего не нужно. Ни машины, ни квартиры, ни семейная жизнь, ничего не нужно. Это нужно только для того или для тех людей, которые просто не хотят что? Меняться. И Прабхупада говорил: все полезно, когда вы понимаете, что вам надо измениться. И все вредно, когда вы думаете, что для того, чтобы измениться, вам необходимо это. Ничего не нужно, чтобы измениться. Ничего не нужно, потому что все, что нужно менять внутри нас, не внутри наших детей, не внутри наших жен, не внутри президентов стран, не в священниках, это не внутри кого-то, это внутри кого? Меня. Это внутри меня. И поэтому говорится «Атату Брама Джигиаса». Задавать вопросы касательно истины. Истина где? Внутри меня. Кто осквернен и не может видеть эту истину? Я. Кто меня оскверняет? Твое собственное вожделение. А мы говорим, кто нас оскверняет? Вот тот Вася, Петя, тот. Мы находим. Это называется клешакни. Человек не воспевает святое имя правильно. И люди повторяют. О, мы повторяем 16 кругов. Но повторение рознь. Там говорится, намо-апаратхи, они не меняют человека. Поэтому человеку говорят, следуй принципам свободы, пытайся внимательно повторять. При начале повторения святого имени считай себя ниже соломы, валяющейся на дороге. Будь терпеливее дерева и выказывай почтение другим. Когда джапа получает при посвящении из авторитетного источника, она начинает менять нас. До этого она не меняет нас. Она меняет что? Внешнее, да. То есть сознание не меняется, меняется телесное. Тонкое тело, оно влияет на тонкое тело, влияет на... Из-за тонкого тела в грубом теле что-то может происходить, положительное или отрицательное. То есть усиливаются реакции в грубом теле. Или наоборот, они через усиление уменьшаться начинают, в чем-то в другом вылазят. И поэтому Прабхупада говорит, надо понять важность посвящения, потому что когда вы получаете при инициации ту же Хари Кришна мантру, которую вы 10 лет здесь повторяли, по коридорам шныряли, это совсем другая мантра, потому что вы ее не получили при посвящении у гуру, и поэтому она не влияет на ваше сознание. Она может влиять на ваш ум, на чувства, на... тут тепло, то тут жарко. То мурашки, то там печень болеть начинает от джапы. И люди ищут это в теле, потому что она влияет на тело, и все. На тонкое и на грубое. И говорится, до посвящения человек просто привыкает повторять хотя бы мантру. Нужно его научить, чтобы он привык ее повторять. Но нужно ему объяснить, что сознание начнет меняться только тогда, когда человек получит ее по парампаре. И не от вартмана гуру, и не от шикша гуру. Дикша. Начало воспевания. Почему? А до этого что мы делали? Учились ее правильно повторять. Учились рано утром ее повторять. Учились, как соблюдать принципы свободы и все остальное. Мы готовились к началу повторения. Проходили шикшу. Шрадхаван, ксевак, то все. И вы посмотрите, сколько много лет понадобилось для многих, чтобы даже еще до сих пор не подготовиться. И какого же гуру они ищут, который бы мило с ними разговаривал и целовался в засос, который бы разрешал им делать то, что сделает их дураками, ослами и несчастными идиотами. Вы хотите таких гуру? Ужасно. Значит, никто ничего не понял. Кришна говорил такие ужасные вещи Арджуне. Он заставил его уничтожить своих самых дорогих, близких людей. Кришна сказал Арджуне, что ты негодяй, ты оскверненная личность. Прямо за 20 минут вывалил все Арджуне. Все чувства разорвал Арджуне. К деду, к учителю, к родственникам, к сыновья, дедья, братья по матери. Там он перечисляет их. Кришна разорвал все привязанности у Арджуны и высмеял их. Вот кто такой гуру. И гуру так сделал только тогда, когда Арджуна его принял гуру. И как же он принял? Кого же принял Арджуна гуру? Кто сказал ему не сражаться с этим? А? Почему Арджуна принял Кришну? Потому что Кришна каждый раз заставлял и говорил ему, что если ты вот сейчас сделаешь для себя очень неприятные вещи, в будущем будет только лучше. И Кришна, почему Арджуна высмеивал Кришну и не хотел действовать сначала? Потому что Кришна предлагал через что-то переступить, через свое личное. И Арджуна привык, что если Кришна говорит, что надо пойти на какую-то очень страдающую вещь, то есть это причинит беспокойство чувствам, от чего-то надо будет отказаться. Арджуна понял, что путь знания, он в отказе от чувственных наслаждений, от разных привязанностей и все. И поэтому он принял. И Арджуна не хотел никакого другого гуру. Он не хотел гуру, который будет потакать его глупостям. Он хотел гуру, который разобьет все его привязанности, поможет ему, который не позволит ему действовать так, что будет приводить его только к новым страданиям. Таким образом, люди ищут каких гуру? Приятных, а не полезных. И говорится, шикша или вартмана гуру, или шикша, он должен объяснить, кто такой истинный духовный учитель. Человек должен понять, кто истинный духовный учитель, кто может быстро нам помочь увидеть, что нас ждет, если мы не откажемся от того, чем мы сейчас наслаждаемся. А это лишь только дело времени. Нужно узнать, что этот человек на самом деле знает, что впереди будет. Надо точно это знать. Мы можем видеть историю Бхактисиддханты Сарасвати, когда он пришел к Гаура Кишора Даса Бабаджи и сказал: «Я хочу принять у вас посвящение». Он сказал: «Уйди от меня, балбес. Пришел наслаждаться? У меня для тебя ничего нету». Он второй раз пришел. Он сказал: «Я могу лишь только критиковать тебя. Больше ничего не могу делать. Подумай, принять ли меня гуру? Я буду говорить только о твоих недостатках, о твоих глупостях и всем остальном». Он сказал: «Иди отсюда, подумай». Ну что было думать? Бхактисиддханта Сарасвати пришел и сказал: «Да, я готов». Он сказал: «Нет, ты не понимаешь. У меня нет ни сладости, ни денег, и я никогда не буду тебе говорить приятных слов. Никогда. Я буду говорить только то, что будет тебя оскорблять и обижать, потому что ты весь соткан из недостатков». Он сказал это Бхактисиддханта Сарасвати. Бхактисиддханта Сарасвати был так разумен, так смиренен, что он себя не считал хорошим человеком, что со мной так нельзя. Он не был гордецом. Он знал, что в его сердце нет ничего хорошего, потому что он был чист. Он повторил несколько миллиардов имен святых. И он очистился до такой степени, что увидел всю свою грязь. И поэтому, если кто-то говорил о том, что он видел сам в себе, у него не было проблем. Он говорил: «Да, я знаю об этом. Я прошу вас, помогите мне измениться». То есть для него это не было новостью. Он очистился до посвящения. Он очистился до того, чтобы принять, что те недостатки, о которых будет говорить гуру, для него это не было удивлением. Мы все сейчас очень удивлены, что кто-то говорит, что мы негодяи. Так ведь? Мы думаем: «Как так? Это? Как он мог? Я такая хорошая. Как он мог? Я такой хороший». Почему? Потому что мы нечисты. Мы не видим этого. И когда Бхактисиддханта Сарасвати рассказывал об этом, он говорил: «Мой гуру проверил меня на квалификацию чистоты. И когда убедился, что я вижу все, о чем он будет говорить, тогда он посчитал необходимым принять меня». Иначе он был стар, и у него не было времени, чтобы 20 или 10 лет меня воспитывать. Потому что он испытывал сильную разлуку с Кришной и собирался уйти. И он говорит: «И мне довелось такое счастье найти прибежище у этой личности. И нужно было внимать каждому слову». Итак, дхьяна-йога, поиски разных других путей являются лишь мошенничеством. Поэтому в шастрах говорится, что человек не должен искать других путей. Других путей просто нету. Они существуют, все пути существуют лишь для одного пути. И поэтому, кто думает, что он может что-то избежать, он, несомненно, глуп. Рано или поздно придется это принять. Что? Что это в тебе есть, о чем тебе говорили 10 лет назад и на что ты обиделся. Это придется принять, и от этого придется очищаться. Но когда вы примете, пройдет уже сколько лет? 10. Вот почему Шрила Бхактисиддханта Сарасвати сказал: через десятки лет такие глупцы, очистившись, поймут, что именно все 10 лет они были бесполезны в служении своему гуру. И они тогда начнут судорожно искать того, кто полезен, и станут его смиренными слугами. С этого момента они начнут свою духовную жизнь. Только с этого момента. Все остальное – это не было духовной жизнью. Это была подготовка к духовной жизни. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, этот момент наступит либо по милости преданного извне, либо по милости параматмы изнутри. То есть, либо человек сам увидит, что он просто негодяй был все 10 лет, дурня тут крутил. Это значит, он очистился. Потому что он сам увидел это. Или он что-то ощущает, но не может понять. И кто-то ему говорит, очень сильный, преданный, которому он доверяет. И он соглашается. Факт, это так. Это извне. И тогда он становится смиренным слугой, слуги. Те, кто уже стал слугами, они готовился стать слугой. Когда же Арджуна стал слугой Кришны? Как вы думаете, когда? На Курукшетре. До этого он был его другом. Он стал слугой гуру. Стал полезным гуру. Все остальное была подготовка. И поэтому началась духовная жизнь. Он принял Кришну, Тикша. Начало. Перед началом Курукшетры это произошло. Это было начало. Итак, Кришна два раза посвятил Арджуну на Курукшетре. Первый раз перед началом, а второй раз, когда Арджуна стал убивать кауравов из собственных мотиваций. Сначала он стал это делать для удовлетворения Кришны, а потом, когда убили его сына Абхиманию, он стал делать все даже лучше, но из мести. И тогда Кришна вычистил Арджуну мотивацию. Еще раз яги одна произошла, когда он в костер должен был войти. Еще одна яги, костер был. И в этом костре должна была сжечь мотивация Арджуны, его эгоистические мотивы. И после этого Арджуна все стал делать только для удовлетворения Кришны. Он видел, что делать, даже то же самое внешне делать, но имея собственный мотив, это только себя обречь на ошибку, опять на новые страдания. Поэтому по форме мы можем делать даже еще больше и лучше, но мотив может быть уже не в сознании Кришны. И это также может привести нас к очередным страданиям и разочарованиям. Поэтому Кришна сказал Арджуне, преданность, и он говорит эту фразу, делай это лишь для моего удовлетворения. И Прабхупада в комментарии пишет, эта фраза указывает, что Кришна объяснил Арджуне, что называется преданностью ему. Это когда человек делает то, что хочет Кришна, и не желает ничего, кроме того, чтобы сделать это для удовлетворения Кришны. Это называется преданным служением. И такое преданное служение называется чистым. Поэтому Рупа Госвами описывает. Чистое преданное служение на уровне вайтхи саданы, потому что Кришна доволен, когда мы слушаемся, когда мы встаем рано, потому что он не хочет, он не понимает, что мы еще не можем избавиться от мотивации и правильное умонастроение иметь. Но мы можем что делать? Подчиняться и можем свое тело поднимать рано утром, заставить тилыки на нем ставить. Мы можем это делать телесно сначала и психологически подчиняться. Дальше говорится, следующий вид. Чистый преданный на уровне рага-бхакти, когда ум уже сам подчиняется. Умонастроение правильное в результате развилось. Все, человек научился контролировать чувства и ум, и чувства сразу перешли на рагу. Спонтанно. Человеку хочется так делать. Самому. Он не может по-другому. Ему самому хочется, но любви еще нет. Но желание... Само желание вставать, поклоняться, все это есть. Так здорово. Там на разуме, здесь уже чувства. Спонтанные чувства появляются. А там только разум, постоянная тапасия. Итак, чистый преданный на уровне тапасии. Чистый преданный на основе чувств. И следующее говорится. Зарагай бхакти, према бхакти. Преданное служение из любви, которое доставляет неописуемое счастье. Потому что делать что-то из любви, это то, от чего мы испытываем блаженство. Даже здесь мы все ищем, в кого влюбиться, кого полюбить. Потому что тогда все, что мы делаем для того, кого любим, все всегда бескорыстно, радостно. И когда мы видим, что любимый человек или любимый объект удовлетворен тем, что мы сделали для него, мы счастливы. И мы ищем именно этого счастья. Поэтому люди говорят, что счастье в семейной жизни. Почему? Почему они испытывают счастье? Потому что они делают из любви что-то бескорыстно. И душа радуется. Но душа не радуется только одному, что все это бескорыстие и любовь не к правильному объекту. И поэтому мы не испытываем анандамай, а испытываем что? Поросячий восторг. Поросячий восторг. То есть черпаем удовлетворение в испражнениях, а не в апельсинах. И поэтому Кришна объясняет Бхагавад-гите, что то счастье в гуне невежества, вот то счастье в гуне страсти, вот это счастье в гуне благости и есть истинное счастье. От чего же мы с вами счастливы? От новых сапог, от новых трусов, от ресниц, взвисших на 30 градусов вверх, от потерянных килограммов или что я падаю из 3 бутылок? Если мы в этом нашли счастье, то значит мы свиньи. И здесь говорится, свинья всегда найдет счастье в богатстве, в женщинах и в последователях. Свинья всегда найдет в этом счастье. Но он говорит, что преданный, он находит счастье служить Кришне с любовью. А раз с любовью, значит бескорыстно. Это счастье в бескорыстном любовном служении. Итак, преданные – это непростые люди. Это не сразу человек становится преданным за один день. Сначала он должен понять, что такое принять гуру. И говорится, начало его духовной жизни с дикши начинается. До дикши – это подготовка. И то время, которое готовился человек, может говорить либо о том, насколько он осквернен, либо о том, насколько он что? Глуп. Если человеку понадобилось много времени, чтобы увидеть, что он осквернен, значит он что? Сильно был осквернен. А если ему понадобилось очень много времени, и он так и не понял, что он осквернен, значит он просто глуп. Он не следовал процессу. Потому что если человек следует процессу, если вы следуете садхане, все это делаете, действуете под руководством, даже с самого начала, вы очень быстро увидите, что и кто вы. Очень быстро. И Прабхупада говорит, что человек, который увидел свое сердце, он пытается очистить свое сердце, а не других людей, свое сердце. И поэтому он просто днем и ночью думает о стопах духовного учителя. День и ночь он мечтает найти прибежище у гуру. Потому что никто не может удовлетворить Кришну, не служа гуру. Никто. И поэтому сам Кришна пришел и принял гуру. Господь Чайтанья пришел и принял гуру. И какого гуру? Истинных духовных учителей. Вайшнавов принимали. И кого же он искал? Тот, кто ему скажет, если так будешь делать, вот тебя что впереди ждет. А будешь вот так делать, вот что впереди. Выбирай. А вы бы не могли выбрать за меня? Нет. Я могу тебя научить. И люди даже не понимают, что каждый раз, отказываясь от чего-то, они продлевают свое жалкое существование. И не больше. И поэтому каждый раз я вот лично, видя хороших людей, вижу потенциал у многих и вижу, как они похотливы. Они боятся потерять любое чувственное наслаждение. Любое. не могут переступить ни через что и выдумывают, как будто бы плохой я. Но я вам ничего такого не говорю. Я говорю вам то, что прямо в шастрах описывается как глупость, тупость и безобразие, что это только вам принесет страдания. И поэтому я сам отказываюсь от многих вещей. И от тех вещей, от которых мне не удается еще избавиться, я никого не обвиняю в результатах этой деятельности. Ни верующих, ни папу с мамой, ни президентов, ни милиционеров, никого я не обвиняю. Потому что я знаю точно, что все, что со мной происходит, результат моей собственной греховной деятельности. Таким образом, в шастрах говорится, очень важно понять, что оскверняет. Был такой император, великий император Адисингх. Сингх означает, знаете, да, кто такой? Лев. Кшатрия. И он правил государством. И поскольку он был очень велик, а величие его проявлялось не в том, что он лучше всех стрелял или дрался. Он лучше всех понимал наставления Писания, и поэтому благодаря Писаниям предвидел все, что произойдет. И поэтому его называли Раджа Риши. Кто же такой кшатрия, который Риши? Он предвидит в соответствии с Писаниями все то, что произойдет. И поэтому он избегает каких-то вещей заранее, до того, как они произошли. И они не происходят с ним. И все цари, видя, как он их легко побеждает, как он действует все время, они приняли его авторитетом, этого Адисингха. И он всегда говорил правду. Но поскольку он кшатрия, то, естественно, он был очень такой эмоциональный, вспыльчивый человек. Кшатрии вспыльчивые люди. И как-то раз, когда империя стала очень огромной, очень много людей приходило, спрашивали у него, задавали ему вопросы. А почему? Потому что разошлась слава о нем, что то, что он говорит, сбывается. То, что, как он вам скажет, надо сделать, и это будет правильно. И эта слава расползлась о нем, и люди стали приходить лично к нему. Раньше приходили к министрам, там, каким-то этим. И люди стали лично приходить. И говорится, он на этих аудиенциях, на даршинах, он очень много силы стал терять. Потому что люди приходили с одним и тем же. И каждый думал, что ему какой-то особый нужен подход. И он собирал людей и говорил, вот делайте так, люди, ага, ага, ага. И потом он говорил, у кого есть вопросы, можете прийти. И все приходили. Он говорил, я же... Они говорят, ну у меня другая ситуация. Он говорил, ну тогда вот тебе надо это сделать. И говорил то же самое. Потом заходил другой. Я говорю, у тебя какой вопрос? Он говорит, ну тебе надо... Ну, я же говорил это на лекции, тогда, на проповеди. Он говорит, ну у меня другая ситуация. Он говорит, ну хорошо, делай это. И так он каждый раз. И говорится, в этих... Я вам рассказываю историю, которая записана Шрилой Прабхупадой. И каждый раз он так делал. И говорится, все силы он истратил. И он был очень дерганный стал. От чего он дергался? От чего? Достали, правильно. Его все достали. И он стал нервный такой. И он, как кшатрия, благородный человек, не мог отказать. Итак, кшатрии, они тоже немножко глупы. Они из-за своего благородства, из-за этого, вот как Махарадж Бхарата, он из-за своего благородства сам же что? И пострадал. Спася олененка, он сам и лишился всего. Той жизни. И этот Сингх, он боялся отказать людям, потому что он подумал, вот они же в царе ищут, кто же тогда о них позаботится, если я не скажу, кто же другой им скажет, он так думал. И люди валили, и все наплевали. У него садхана разрушилась, то, все, пятое, десятое, собственные проблемы. Еще он гневный стал из-за этого, что садхана собственно разрушилась, потому что люди не дают ему. И в итоге он стоял в конюшне, и в конюшне был беспорядок, а царь, он за лошадьми ухаживает всегда, потому что лошадь это второе продолжение в бою, конь, боевой конь. Почему вот Мы видим, что колесницу Арджуне дарили там. Почему это так важно было в бою, колесницы эти? А колесница-то не сама колесница, а что? Кто там? Кони, кони. Важны были кони. И царь ухаживал за конями. И поскольку он много даршинов проводил, он от многих государственных дел отошел, как там правильно, в департаментах должно быть. И он пришел как-то в конюшню и смотрит, там такой бордель. И он, все его достали там, и он ни с того ни с сего начал наезжать там на всех, на этих, на конюхов, там, кто этим заведовал. И они все зашурудились, о, думают, о, он не в настроении, там туда-сюда, о, блин. Он в раджасе, и там бегать начали. И в этот момент, когда он на них кричал, ругал там их, садху один проходил мимо, и слышит, там кто-то орет в конюшне. А он так есть хотел, этот садху. А он настоящий садху, святой. И он зашел, смотрит, о, удача, царь бегает. Орет на всех. И он такой подходит. Ванчикалпадрубешча. И царь такой поворачивается и говорит, о, еще один, что еще? Тот такой садху. А что он подумал? Опять даршин. Что опять пришли с глупыми вопросами. И он, ну что у тебя? Садху подумал, о-о-о. А он, да есть охота. И царь думает, о, докатился, теперь уже я должен им есть раздавать. Он как бы уже в этом состоянии был. И там лошадей кормили в старину, специальный сорт яблок выводили, назывались лошадиные яблоки. Специально такой сорт был яблок. И люди их не ели, это только для лошадей. Ну вот как, знаете, у нас вот эти бананы. Это кормовые бананы, а у нас тут их впаривают там. Ну, вот. Поскольку люди-то не разбираются в этом, и это как минтай. То есть для скота. А у нас все там спинка минтая, такая минтайка. Даже не знают, почему столько завались, и он свободен. Потому что это для скота. И вот эти яблоки, он так посмотрел, говорит, жрать хочешь? Он уже весь разгневанный, такой раздерганный. Ну, и он подошел, и там конь идет, он бум! Эти кони раз отошли, и он этих яблок набрал. На, жри! И про себя думает, вот задолбали идиоты. И пошел. А потом идет и думает, ой, елки, что-то я. Ну, отходчивый же, такие вспыльчивые. Он раз и думает, что-то я это. И пришел, снял там все эти амуницию, лег спать. Сразу бух, заснул. И ночью ему снится. Он, шастра приходит к нему. Шастра, ну, знаете, веда, такая женщина. И она говорит, о, Адисинх, я ведическое знание, я дхарма. И он такой, да, там с почтением кланяется. И она говорит, ты знаешь, что все, что мы пожертвовали, придет к нам во много раз больше. И он там во сне такой. И вспоминает этого. И она говорит, так увидь же, что тебе придется съесть в следующей жизни. И такая, гора этих яблок вообще. И она говорит ему, вот из-за этого ты должен будешь родиться заново, чтобы сожрать то подношение, которое... В сотни, потому что садху то, что пожертвовано, в миллионы раз больше получаешь. И он увидел вообще такую гору этих яблок гнилых, как Гималая. И она говорит, и пока ты не исчерпаешь результаты своего действия, ты не можешь возвратиться назад к Богу. Таков закон кармы. Разве ты забыл? И он такой утром проснулся. А он преданным был. И он такой думает, елкин... Ёлкин навоз. Он думает, вот это да, что натворил. И... А садху-то ушел, где его искать? Ищи свищи. И он туда-сюда и думает, ну я знаю, что как-то можно погасить кармические реакции. И он к гуру прибегает и говорит, что делать, что делать? Он говорит, о, великий царь спрашивает, что делать. Смотри, все тебя прославляют туда-сюда. Такая слава о тебе идет. И он говорит, Гуру Махарадж, я не знаю, что делать-то? Я же в следующей жизни опять рожусь только для того, чтобы сожрать эту гору яблок, а я за одну жизнь-то даже и не съем это все. И он рассказывает ему, что произошло. И Гуру говорит, ну есть один способ, как погасить твои реакции. И он сказал, ты должен сделать все, чтобы все те, кто тебя прославляли, тебя критиковали. И ты не должен на эту критику отвечать критикой. И тогда ты сможешь погасить этот поступок. То есть ты должен отказаться от славы. И тогда этот Ади Сингх, он стал думать, как же это сделать. И он был очень праведным царем. И тогда он взял свою дочь и взял воду и подкрасил ее красной краской. И воду эту слил в кувшины для вина, много-много. Взял свою дочь и отправился с дочерью на паланкине ездить по разным торговым точкам в своем государстве. Огромное государство. И паланкин был открыт. И он обнимал свою дочь и пил из этих бутылок. И такой, песня орал. И люди такие, это что такое? Они все такие в шоке. Смотрят, у него эти бутылки из-под вина, там вино. И он пьет, и всякую чушь несет, метет. Я ваш царь, свиньи все! Там, значит, такой, бру-бру-бру. И эту дочь, муа! И люди такие. И он так несколько раз проехался по разным точкам. И пошел слух, наш царь нарушает принципы, пьет, с дочерью обнимается, туда-сюда. И все, начали. И как начали критиковать, а люди-то склонны ж преувеличивать, то все, мы его там видели, сям видели, да он вообще, мы и давно знали, он не просыхал. И так далее, все, и подперло. И все государство критикует его со страшной силой, такой-сякой, там пятый-десятый. А царь сидит и ждет. Все там, то, все. Он думает, ничего, все равно рано или поздно пришлось бы отказаться от этого всего. И он сидит, ждет. И через какое-то время, там, год-два прошло, и он думает, что же там, на самом-то деле, что происходит? И он все время медитирует на это. Интересно, в следующей жизни что со мной произойдет? Все, уже раскритиковали, уже никто не ходит к нему, ни на даршины, все, падшая личность. И он как-то спит. В государстве проблемы, но он знает, что нельзя реагировать на это. И он спит, и ночью опять Веда появляется, он, Дхарма, Намо, там. И она говорит, в общем-то, ты молодец, говорит ему Дхарма. Но все равно тебе придется родиться. Он говорит, почему? Я же все вытерпел, все, слава моя уничтожена, меня никто не уважает, ничего. Она говорит, посмотри. И там такая, с его рост гора яблок еще осталась, а была как Гималаи. И он так обрадовался, он говорит, значит, классно, работает все. И он сказал, все равно тебе придется родиться в следующей жизни, дорогой царь, хотя бы эту горку съесть. Проживешь там, сколько, маленьким родишься, там, сколько там, до 5 лет все это сожрешь, может быть. Потом, может быть, все будет нормально, без греха останешься. А для этого придется опять родиться. И царь такой стал думать, и он прибежал к гуру и говорит, Гуру Махарадж, а как вот это все сделать? И он говорит, что делов-то? Ты помнишь, каких размеров? Он говорит, с мой рост. Он говорит, иди на конюшню, набери со свой рост яблоки и начинай сейчас это все есть. Таким образом ты погасишь. И он говорит, а ты как хотел? Наделать делов и никак не оскверниться? И царь улыбнулся и сказал, я понял. И каждое утро... каждый день, утром, днем и вечером он съедал по 10 невкусных, сгнивших лошадиных яблок. И каждый раз приходил, и куча уменьшалась. И царь подумал, в этой жизни я уничтожу все. Я не хочу больше рождаться здесь. Я хочу домой, к Богу. И так царь съел все эти гнилые яблоки, потерял все уважение, все. Но в конце жизни он освободился. Итак, Шрила Прабхупада и там в этих историях рассказывается мораль. Мораль в том, что мы совершаем какие-то поступки, мы можем их оправдывать, но реакции не миновать. И тот, кто хочет исчерпать реакции, должен смиренно принимать все, что с ним происходит. И если нужно принять какие-то неудобства для того, чтобы погасить эти реакции, человек должен, не задумываясь, принимать это. Ибо должен понять, что если он не изживет это сейчас, ему придется только ради этого родиться, потому что человек обязан ликвидировать результаты своих поступков. И поэтому говорится, человек будет рождаться до тех пор, пока что? Не изживет все реакции. И Шрила Прабхупада говорит, как, цитирую этот стих, как огонь дотла сжигает дрова, так и это знание, дивьягьян, то есть дивьягьян хриды пракашита, это знание о Кришне, то есть шраванам, киртанам, вишнаук, смаранам, падасавая, марчанам, вандам, дасьям, сакьям, атманиведанам, это служение духовному учителю, это преданное служение, сжигает последствия всех прошлых поступков, не оставляя за собой даже пепла. И Шрила Прабхупада говорит, все мы с вами ошибаемся, все мы совершаем оскорбления, грехи совершаем. И если мы не будем заниматься преданным служением, нам придется рождаться опять для того, чтобы съесть все свои ошибки, которые могут возрасти в сотни тысяч раз. И поэтому Кришна говорит Арджуне, что даже если ты самый грешный из всех грешников, взойди на корабль трансцендентального знания. Не надо тебе никакого материального знания, никаких там семейных отношений, астрологии, какой-то аюрведы. Выкинь это все. Взойди на корабль трансцендентального знания, то есть в духовной жизни. Предайся гуру и служи ему. И переступи через это все. Иначе тебе придется рождаться заново. И поэтому Прабхупада пишет этот журнал «Back to Godhead» – «Назад домой к Богу». Хари Кришна. Верховный Господь сказал, «Тот, кто не привязан к плодам своего труда, но действует верный своему долгу, воистину живет в отречении от мира. Именно он настоящий йог, а не тот, кто не зажигает огня и не выполняет своих обязанностей». Какова же обязанность? Возжигать огонь ежедневно. Потому что только огонь сожжет. Пожалуйста, вопросы, может быть, есть какие-то. Да не бойся. Знаете, говорится, что как пьяный всегда доказывает, что он трезвый, так и психически больной куда бурнее, чем другие, доказывает, что он нормальный. Нормальный человек, когда ему говорят о психическом отклонении, он говорит, да, ой, надо, наверное, лечиться. А когда на самом деле психически отклоненный, что, давай, когда? И начинается у него такое. Поверьте мне, я изучал эти вопросы. Пока с этой стороны здания. Или внутри. И поэтому в шастрах так говорится. Как пьяный доказывает всегда, что он трезвый, так и доказывает, что он нормальный. Вы замечали, да, что пьяный человек говорит, это что пьяный? Ты с ума пьяная? Вон, у вас три штуки уже. Пьяного особо оскорбляет, что вы говорите, что он пьяный. Я не пьяный, я выпивший. То есть я не дурачок, я так придурок. Жизнь очень сложна. Нужно обратиться к людям, которые видят глазами шастр. Опытные очень. Я бы не ходил сюда каждый день и тоже бы не выслушивал всякие критику, и что, если бы не верил в то, что это все работает. Я очень такой, сомневающийся во всем. Всегда был. Пока на себе не проверю, не предамся никому. Поэтому и дожил. До Кали-юги. Дожил до Улан-Удэ. До рождения в святом месте. Что спорить? Зачем спорить? Зачем все это делать? Надо просто очиститься до такой степени, чтобы увидеть, что это так. Что шастры не шутят. В шастрах говорится, даже самые греховные люди, родившиеся в Сибири, склонны, они могут принять. А мы скажем, да ну как, у нас тут в Сибири поэты, а Вампилов? А Ермак? Он покорил Сибирь. Она не покорялась никак. Люди какую-то чушь несут. Ты слушаешь, думаешь, вот дают. Какую-то муру. Россия сильна Сибирью. Сибирские полки победили войну. И люди какую-то ерунду начинают говорить. Я говорю, вы что, не понимаете, о чем речь, что ли? Мы не про сибирские полки. В Сибири люди самые здоровые люди в мире. Люди что только не говорят. Потом вы говорите, да-да-да, Тхама, Тхама, все, успокойтесь. А вы Тхамабаси. Сибирь это Тхама, а люди сибиряки Тхамабаси. Святое место, а кто родился в святом месте, святые. Поэтому говорится, что глупец всегда прославляет землю, на которой родился. И считает ее какой? Священной. Ладно, святой-то. Священной. Если есть война, а я на ней воюю, значит война какая? Священная война. И в шастрах говорится, что вот показатель вам тупости и глупости. То человек, который глуп, считает землю, на которой родился, священной. А кости предков волшебными. Из кладбища его не утянешь. Он скажет, здесь кости моих бабушки, дедушки, и они дают мне силу. И в шастрах говорится, собака. Потому что силу только кости дают собаке. Вот почему в шастрах говорится, подобные собакам. Они кость глодают. И поклоняются этой одежде, в которой кто-то ходил там, тело это. Телесная концепция жизни развила столько разных условностей, проблем. И Экадаши поэтому описывается, вы заметили? Одна история Экадаши сразу. Тамасика, раджастика, сатвика и шутха сатвика. Один рассказ сразу говорит, если вы хотите поднять своих родственников с садских планет, экадыш будет, этот экадыш как раз для этого предназначен. Те, кто хочет получить благо для то здоровья, то все пятое, десятое, богатство, власть, этот как раз именно для них этот экадыш и существует. Для тех, кто хочет полностью очиститься от вожделика, вот для них этот экадыш. А кто хочет удовлетворить Кришну, вот для них тоже этот экадыш. И все соблюдают экадыш. Видите как? Преданные, чтобы Кришну удовлетворить, тамагунщики, чтобы там, сказать, кости оживить. Другие там, чтобы, так сказать, как это говорят, чтобы все стояло и деньги были. Видите, всех удовлетворяют. Какой Кришна? Замечательный Кришна. Папки уже нету, папка уже другой чей-то сын, или вообще даже и не знает, что вы его сын. А мы все про него думаем. Мама, папки, что, как папки там сделать? Когда папка умер? 25 лет назад. Ты что, сейчас папке уже двадцатник. Он у тебя вчера из кармана деньги вытащил. Потому что по карме вы с ним связаны. Они даже не знают ничего, вообще ничего не знают. И когда вы видите, вы думаете, о, не дай бог, сейчас что-то скажу, так вообще скажут, ой, что вообще. Дурачина ты, простофиля, воротися. Скажи рыбке, где пиво? Все ваши родственники уже к вам приходили. Кто в милицейской форме, потому что с вами связан по карме. Кто в чем? Уже обнесли вашу пещерку раз пять, ваши родственники, в новых телах. Взяли то, что вы у них стянули. Читайте внимательно Бхагаватам, вы там все увидите. А вы все там в альбоме, это тухлые фотографии, все там целуете ее. Уже все поменялось давным-давно. Вы думаете, они что, навсегда, что ли, о вас думают теперь? Вы вот сами себя, вы-то что, помните, кто был ваш папа в прошлой жизни? И кто была ваша мама? Нет. Почему же вы думаете, что они так же? Дуба врезал, все, и все забыл. Все заново. Казаки-разбойники. Сегодня вы казак, завтра вы разбойник. Нам было бы на следующей жизни наоборот. Поскольку друг к другу привязаны, и бегают друг за другом. Я убегаю, ты догоняешь. Я догоняю, ты убегаешь. Вот и все. Те все время думают про казаков, поэтому в момент смерти рождаются казаками после смерти. Те все время думают про бандитов, поэтому рождаются бандитами. И так все. И друг о друге думают. И живут только ради того, как изничтожить друг друга. А о каком бы состоянии бытия не думал человек, на что вы медитировали всю жизнь, туда вы и приходите. Будете антисемитом, обязательно родите с кем. Я не шучу вам, я серьезно говорю. Да не вполне возможно, а точно. Я обещаю вам, ибо вы мой дорогой друг. Преданным надо стать. Преданным надо стать. А что, все семиты преданные Господу, что ли? Да, я думаю, многие. О ком вы и о чем думаете, там вы... Вот представь, Махарадж Бхарата, он думал все время об олененке. И кем он родился? А если ты будешь все время думать об евреях, кем ты родишься? Потому что сейчас по телевидению новый виток начался. Что там, сейчас просто я вот просто недавно смотрю эти передачи. Они опять вот там то, сё, какие-то там. И поэт просто так сказал. Потому что очень много в ИСККОН сейчас также таких людей, которые обсуждают эти темы. Не нужно об этом говорить. Прабхупада говорил, что как только мы говорим о телесной принадлежности какой-то, мы теряем духовную платформу. Это крах нашего движения будет, если мы поделимся здесь на нации, на народности, на каких-то там русских, американцев, индусов. Все, мы потеряем сразу суть нашего движения. Сразу же. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать, чтобы тенденция была к росту. Поэтому, когда мы говорим даже об этом, мы хотим погасить это наоборот. Это не должно быть так. И даже если какие-то побуждения приходят, нужно просто спокойно к этому относиться. Люди много чего говорят из-за невежества, из-за телесных проблем. А как вы относитесь к тем песням, которые рождаются чуть ли не каждый день? Новые какие-то, почти на всех этих программах. Какие песни новые? Ну, естественно, они воспевают, все воспевают свои ценности, да. Вот есть, допустим, единственная группа в России, вот, ну, по моему мнению, это Любэ, которые воспевают какие-то более-менее ценности, вот, ну, для народа, для государства, это наверняка единственная такая какая-то, и именно в той форме, в которой примут молодежь или кто-то, потому что есть, конечно, там, ансамбль советской армии, все, но это все изживается. Люди молодежь-то воспитывается не на ансамбле этого Александрова и не на Лебедином озере отнюдь. Вы согласны, да? То есть придется жить в обществе, которое воспитано совершенно на других вещах. И поэтому люди-то думают, вот, ну у нас же есть балет, ну кто? Молодежь на него не ходит. Люди не знают классики, ничего. Люди не читают классическую литературу. Мы с вами последнее поколение. Вы должны это понимать реально. Что мы последнее поколение, которое знали, кто такой Фауст. Понимаете, да? Мы последнее поколение. Тот, кто знает, кто такой Гаргантюа и Пантагрюэль. Понимаете? Люди-то, он видишь, смеется. Он, для него это вообще непонятно. Что-то там какую-то тарабарщину говорю, так сказать. Как в этом анекдоте. Кто взял Бастилию? Как что пропадет сразу на меня? То есть мы уже с вами входим в новую эпоху вот такого общества, которые будут знать, что такое игры вот эти компьютерные, там какие-то покемоны, кто такие, да, и всех имена будут перечислять, кто там еще. Мы входим в новый этап, это совершенно другая культура. Это, хотя мы можем не говорить так, наверное, правильно, что это культура, но мы в другую форму культурных ценностей входим. Понимаете, да? Другие ценности, то есть культура деградирует. И, да, и на смену приходит, раньше, если фильм там «Максим» был, помните, да, трилогия о Максиме, то теперь «Бригада». Понимаете, да? То есть мы воспитывались на трилогии о Максиме, там, на чем-то таком, там, на таких книжках там каких-то. А тут уже все, на видео, аудиопродукция вся, она вытеснила ту культуру нашу. Поэтому сразу пропасть развилась между родителями и детьми. То есть мы-то им вот это, думаем, что это лучшее, а они нам это, и конфликт возникает. Понимаете? Потом, когда они вырастут, другая конфликтная среда подготовится. Они вступят в конфликт с этим. И почему говорят, вечная проблема. Да. И когда мы говорим о чем-то, нужно менять формы. Нужно сменить форму. То есть форм, время идет, время, материальный мир – это форма. Душа – это содержание. Да? Мы должны те же ценности передавать в новых формах. А система культуры, она не образовывается в духовном отношении. Поэтому ценности остаются без внимания. И люди о чем поют? Ксюша, Юбочка из Плюша, я там пацан, у меня наган, и туда-сюда, и все, блатная музыка там всякая, ну это какие-то хип-хоп, я пришел, тебя завалил, то, все, пятое, десятое. И в чем ты? Семен, засунь ей под ребро. Все. Не обломай перо, об это каменное сердце. Вы думаете, будет больше? Я думаю, они очень смиренны. Вот я вот по мне, так сколько я, насколько я понимаю и знаю, они очень смиренны. Очень смиренны. В Кали-Югу уже изначально рождается 75% греховных личностей. И 25% таких благочестивых. 25%. То есть на 100 человек 75%. И вы говорите, на 100, сколько вы сказали там? 10 миллионов. Ну, посмотри, население планеты 5 миллиардов. Ну, 6,5. Ну-ка на 75% поделите. Это сколько миллиардов должно быть? Если бы они сказали, нас уже здесь 4 миллиарда, другой вопрос. А там каких-то 10 миллионов. Ерунда какая. Я так на это смотрю, знаете как, не скептично, но и не реалистично. Кто там с какой планеты куда пришел, как это говорят в народе, своего хватает. Вы понимаете, да? Своего хватает, вымирает-то. Знаете, кто не делал зла, не подвержен злу. Вот такая есть библейская истина, которая говорит о законе кармы. Улавливаете, да? Они говорят, у нас нет кармы. Карма есть у кришнаитов и у буддистов. А вы, дорогие христиане, успокойтесь. У вас кармы нет. Но Христос говорит, тот, кто не делал зла, не подвержен злу. Вам простая фраза. Поэтому считать, что эти 10 миллионов на вас прямо повлияют, и вам будет так плохо? Да нет. Все получат в назначенный срок своего исполнителя приговора. Как Кришна говорит Арджуне. Арджуна, стань орудием в исполнении приговора. Таким образом, можно сказать каким-то там зеленым человечкам: зеленые сволочи, или там, как кто там, они: о, махатмы зеленоголовые, станьте орудием в исполнении моего плана. Вот и все. Это от узости понимания законов бытия мы так думаем, что мы невиновны, а кто-то пришел и нас побеспокоил. Но если бы мы были невиновны, нас бы никогда никто не побеспокоил. Как это? Прошли бы именно мимо нас. Вот знаете, как это, катастрофа самолета, и кто-то остается жив. Невозможно было. А вот как-то там каким-то непонятным способом жив остается. Или наоборот, все остались живы, а один помер. В этот момент пил, а когда самолет ударился, все остались живы, а он стакан проглотил и умер. Да. Он не берет, он взял. То есть он дал себя распнуть. О чем я сегодня рассказывал? О царе великом. Царь, как он сделал? Люди взяли грехи, критикуя его. И точно так же человек может взять чужие грехи, приняв от них какую-то смерть или что-то еще добровольно. Он взял грехи, но он не берет их. Он берет их только тогда, эти грехи, когда люди следуют его заповедям. Таким образом, представим, что я вот совершил очень много грехов. И в этой жизни, и в следующих, в прошлых очень много. И я бы, допустим, хотел встать на путь христианства. Как же я могу надеяться, что Христос на самом деле возьмет грехи мои? Я, значит, должен с сегодняшнего дня начать следовать его заповедям. Не красть, не лгать, там, не прелюбодейничать, не лжесвидетельствовать, почитать отца с матерью и так далее, ближний. И так вот я должен в этих... Значит, если я следую во имя Христа вот этим заповедям, то, что я натворил, будет мне что? Прощено. Вот что мы должны понимать под словом, что Христос взял наши грехи. Когда мы начали следовать Его заповедям во имя Его, значит, Он возьмет наши грехи. Он возьмет, значит, простит нам их. Вот и все. Он ради этого пришел и обозначил это. А не так, что мы будем все это делать, продолжать, а он уже за нас пострадал. Нет. А вот созвучное Кришна и Христос, а что-то вот есть общее? Он в этой идее есть одна и та же вещь? Вы сами, да, это так считаете? Ну, я как-то так вот. Серьезно? Серьезно. Да. В словаре Нирукти там говорится, что Криш... Ну, это же, да, это звуки, вот именно созвучие, как ГКХ, там, ША, С, З, да. И вот там говорится, что русские, вот Киевская Русь древняя, есть все эти книги, да, Велесова книга, Сворожий круг, там вот эти вот все. И там есть такое описание в... Сворожем круге, что крышень с ладой гуляют в садах и подходят к царю гор. И крышень поднимает к царя гор. И все, кто нашел усладу через ладу, усладу, лада, то есть у лады нашел милость, они все укрываются у царя гор. Если мы откроем источник вечного наслаждения, то Киевская Руси – это холм Говардхан, где Кришна поднимает холм Говардхан, все укрываются, жители Вриндавана и так далее. И там говорится, а Индрик – это русские, ну вот эти, не русские, русские – это значит христианские, а славянские – это значит ведические, то есть язычество, да, то, что не ведическое, а языческое, они сказали, то есть многобожие. А веды-то кого прославляют? Полубогов же, многобожные такие. Но начинаются все со звука ом, омкара. А омкара – это один бог. И в Бхагавад-гите об этом говорится. Из трансцендентных слогов я трансцендентный слог ом. И вот там говорится, что Индрик проливает дожди и так далее, начинается. И они называют его крышень, крышень. А, или называют вышень, не вишень, а вышень. И оттуда проистекают эти слова Всевышний, вышина. Если вы ударение поставить, получится вышна. Да, и, мы знаем, да, и, это созвучие. С, Ш, З, созвучные. Г, К, Х, созвучие. И поэтому Прабхупада в своем эссе описал Кришна, Крыши, Криштос. Слово Криштоша, Криштоша означает как тот, кто удовлетворил Кришну, то есть Бога, удовлетворяющий Бога. Криштос. А это, если говорить в таком богословском понимании, да, то это помазанник, богопомазанник, Криштос. И говорится, что богопомазанник – это значит какая-то личность, помазанная Богом на мессию. То есть мы говорим «мессия». Криштос на санскрите называется «шакти авеша аватара». И Прабхупада пишет вот через эти все трансформации языка, и он говорит «Христос, Криштос, Кришна». Что слово «Христос» в тех далеких временах – это трансформированное слово «Криштоша». Тот, кто пришел удовлетворить Бога, Мессия. И поэтому, когда говорят «Иисус Христос», «Иси Масих», «Иса Масихи» на санскрите означает «Иисус Мессия». Таким образом, «Иисус Христос» означает «Иисус Мессия». Криштоша, помазанник, Мессия. Харе Кришна, Бхагавад Гита, Киджай, Шри Прабхупада, Киджай, Шри Нитай Гауранга, Киджай, Гаура Праминанда, Харибу.